Космопорт был оснащен 8 стартовыми площадками. После каждого пуска платформе требовалось 10 минут на остывание и смену воды в бассейне охлаждения. Ожидание, в общем-то, не было для них вопросом жизни или смерти. Полет на Юпитер займет месяц. Если удар темного леса последует раньше, то какая разница, где они, на Земле или в космосе? Вот только возникла новая проблема. Чем дольше они ждали, тем больше возрастала вероятность, что они не взлетят вообще. Человечество провалилось в глубины ада. Движимые инстинктом самосохранения, жители города, более 10 миллионов человек, кинулись к космопорту. Челноки, подобно пассажирским самолетам былого, за короткий промежуток времени могли забрать только небольшое количество людей. Собственный космический корабль был все равно, что частный самолет в общую эру. Недостижимая мечта для большинства населения. Даже используя космический лифт, в течение недели подняться на околоземную орбиту могло не больше 1% землян. И лишь 0,1% этого процента сумело бы добраться до Юпитера. В челноке отсутствовали иллюминаторы, но инфоокна показывали происходящее снаружи. Чен Синь видела, как безумная толпа наводняет космодром. Люди толпятся вокруг челноков, кричат, воздев кулаки, и пытаются пролезть внутрь. Некоторые автомобили, приземлившиеся за пределами космопорта, снова взмывают вверх. Все они пусты, хозяева управляют ими дистанционно в попытке остановить очередные старты. В воздухе собирается все больше летающих машин, и вот они уже образуют темное плотное облако над стартовыми площадками. Скоро уже ни один корабль не сможет взлететь. Чен Синь уменьшила инфоокно и повернулась в кресле, чтобы успокоить сидящих сзади детей. И тут раздался крик «А-а-а!». Чен Синь повернулась обратно и увидела, что одно из окон расширилось на всю кабину. Оно показывало страшное. Ослепительный огненный шар запылал среди леса челноков. Кто-то взлетел, несмотря на окружающую челнок толпу, прямо с летного поля. Плазма, выбрасываемая термоядерными двигателями, была в десятки раз жарче, чем выхлоп древних химических ракет. При пуске с обычной ровной площадки плазма растекалась во всех направлениях и расплавляла поверхностный слой, который спекался в корку. В радиусе 30 метров не оставалось ничего живого. В инфоокне множество черных точек брызнули во все стороны от огненного шара. Одна из них врезалась в соседний челнок и оставила черную отметину — обгоревшее тело. Несколько кораблей, стоявших вокруг, повалились на землю. По-видимому, их шасси расплавились. Толпа притихла. Задрав головы, люди следили за челноком-убийцей. Тот, грохоча и изрыгая белый дым, ввинчивался в воздух, а затем повернул на восток. Люди отказывались верить своим глазам. Еще через несколько секунд с летного поля стартовал другой корабль, стоявший еще ближе к челноку Галло. Гром, пламя и волны раскаленного воздуха окончательно повергли потрясенную толпу в панику. Затем взлетели третий, четвертый. Челноки один за другим покидали летное поле. Среди огненных шаров в воздухе носились обгоревшие останки тел. Космодром превратился в крематорий. А-а смотрела на эту ужасающую сцену, закусив губу. Затем она взмахом руки убрала окно и начала что-то печатать в другом, поменьше. «Что ты делаешь?» — спросила Чан Синь. «Мы стартуем». «Нет! Взгляни!» А-а перебросила Чан Синь другое небольшое окно, показывающее соседние корабли. Их хвостовые стабилизаторы охватывали петли системы охлаждения, предназначенные для сброса тепла из термоядерного реактора. Чен Синь увидела, что охлаждающие петли соседних челноков начали тлеть красным. Это значило, что реакторы включены и корабли готовятся к старту. «Лучше нам взлететь до того, как это сделают они», — проговорила А-а. Если какой-то из этих челноков взлетит, его плазма расплавит шасси стоящих рядом кораблей, и они повалятся на спекшуюся землю. «Нет, стоп», — голос Чен Синь звучал ровно, но непоколебимо. На своем веку она испытала катастрофы и похуже, и сейчас будет вести себя спокойно и с достоинством. «Почему?» — А говорила так же ровно, как ее подруга. «Потому что вокруг люди». А прекратила печатать и повернулась к Чан Синь. «Скоро И от тебя, и от меня, и от всех этих людей, да и от самой земли только клочья полетят. И как ты отличишь тогда, кто из этих клочьев святой, а кто подонок? Наши ценности остаются ценностями. Во всяком случае, пока. Я президент концерна Гало. Этот челнок принадлежит компании, а ты в ней наемный служащий. Я обладаю всей полнотой власти, чтобы принять такое решение. Аа несколько мгновений пристально смотрела в глаза Чэн Синь, затем кивнула и закрыла окно управления. Она выключила также и все другие инфоокна, изолировав кабину от обезумевшего мира. «Спасибо», — сказала Чэн Синь. Аа ничего не ответила и вдруг подскочила, как будто внезапно что-то вспомнив. Схватив лежащую на одном из свободных кресел лазерную винтовку, она полезла вниз по лестнице. «Не отстегивайте ремни! Посудина может опрокинуться в любой момент!» — крикнула она. «Ты что задумала?» — встревожилась Чэн Синь. «Если мы не полетим, они тоже не полетят! А вот хрен им по всему рылу!» Аа открыла наружный люк, вышла и немедленно заперла его за собой, чтобы никто не смог прорваться в челнок. Затем спустилась по трапу и выстрелила в хвостовой стабилизатор ближайшего корабля. От стабилизатора поднялось облачко дыма, а в обшивке образовалось маленькое отверстие размером в палец. Этого достаточно. Система управления челнока обнаружит неисправности, бортовой эскин откажется начать предстартовую циклограмму. Эту меру предосторожности не мог отменить никто. Охлаждающий контур начал тускнеть, значит, реактор остановлен. Поворачиваясь вокруг себя, АА проделала аккуратные дырки в хвостах всех восьми соседних кораблей. В обстановке царящей паники, среди клубов горячей пыли и дыма, никто не заметил, чем она занимается. Люк одного из челноков распахнулся, и по трапу сбежала элегантно одетая женщина. Обойдя вокруг корабля, она обнаружила дырку. Женщина зашлась в истерическом плаче, затем упала и принялась кататься по земле и биться головой о шасси. Но никто не обращал на нее внимания. Все, что заботило толпу, — это люк челнока, оставшийся открытым. Люди устремились вверх по трапу и попытались протиснуться внутрь корабля, который больше не мог летать. Аа взбежала по ступеням и затолкала обратно Чэн Синь, которая как раз высунула голову из люка, после чего сама влетела в кабину и захлопнула за собой люк. Ее тут же вырвало. «Там такой запах», — выдавила Аа, когда рвота поутихла. «Как на пикнике с шашлыками». «Мы умрем?» — спросила одна из девочек, выглядывая в проход между креслами над головами подруг. «Мы станем свидетелями события вселенского масштаба», — заверила ее Аа, напустив на себя таинственный вид. «Какого события?» «Это самое впечатляющее зрелище на свете. Солнце обратится в гигантский фейерверк. А потом?» «Потом? Ничего. Что может быть там, где ничего нет?» Аа вскарабкалась по лестнице и по очереди погладила каждого из детей по голове. Она не собиралась лгать им. Если они сумели ответить на ее вопросы, наверняка они достаточно сообразительны, чтобы понять ситуацию. И снова Аа и Чэн Синь сидели рядом друг с другом. Чэн Синь накрыла своей ладонью руку Аа. «Мне очень жаль». Аа улыбнулась в ответ. Какая знакомая улыбка. В глазах Чэн Синь ее подруга всегда оставалась юной и бодрой. Темная сторона мира не так сильно изгладала ее. Чэн Синь чувствовала себя более зрелой, чем Аа, но и более слабой. «Да ладно, не парься», — вздохнула Аа. «Все суета. Сколько ни дергайся, результат один. Теперь, по крайней мере, можно расслабиться». Если Ореол и правда относится к звездному классу, он достигнет Юпитера гораздо быстрее ожидаемого. Хотя расстояние между Землей и Юпитером слишком мало, чтобы развить максимальную скорость, на полет бы потребовалось всего около 2 недель. Похоже, Аа поняла ход мыслей подруги. «Даже если бы система раннего предупреждения работала на полную катушку, мы получили бы от нее сигнал максимум за сутки до события. Так что, по здравому размышлению, я думаю, это ложная тревога», — проговорила она. Вот, значит, почему Аа так легко подчинилась решению Чэн Синь. Правота Аа довольно скоро подтвердилась. Чиновник из Совета обороны планеты, который одновременно являлся членом КРИ, позвонил Чен Синь и сообщил, что Конгресс флотов и ООН выпустили совместное заявление, в котором объявляли тревогу ложной. Не было обнаружено ни малейших признаков атаки темного леса. АА открыла несколько окон, почти все они передавали одно и то же. Самочинные старты прекратились. Все еще царил хаос, но, во всяком случае, ситуация не ухудшалась. Как только снаружи все немного улеглось, Чен Синь и АА вышли из челнока. Их глазам предстало настоящее побоище. Всюду лежали черные обуглившиеся тела, некоторые еще пылали. Значительная часть кораблей повалилась на землю, другие покосились, опираясь друг на друга. В общей сложности со стоянки взлетело 9 челноков. В небе все еще ясно были различимы их следы, словно кто-то расцарапал небосклон. Толпа больше не неистовствовала. Одни люди сидели на земле, другие стояли недвижно, будто столбы, третьи бесцельно шатались вокруг, и никто, казалось, не мог понять, происшедшее — это реальность или кошмар наяву. Прибывали стражи порядка, подтягивались спасательные команды. «Следующая тревога может оказаться настоящей», — произнесла АА. «Поехали со мной на Юпитер. По ту сторону Юпитера наш концерн строит космоград». Вместо ответа Чен Синь спросила. «А что это за странные дела с Ореолом?» «Я говорила не о первоначальном корабле с тем же именем, а о новом мини-звездолете. При межпланетном путешествии он может взять на борт 20 пассажиров, при межзвездном — 5. Совет директоров решил построить его для тебя. Ты можешь пользоваться им как мобильным офисом около Юпитера». Разница между планетолетом и звездолетом та же, что между одновесельным речным паромом и океанским контейнеровозом, водоизмещением в десятки тысяч тонн. Разумеется, дело тут не в размерах. Существовали и маленькие звездолеты. В сравнении с межпланетниками, звездолеты обладали более совершенными двигателями. Их оснащали замкнутыми экосистемами, причем у каждой из подсистем было 3 или 4 резервных. Если Чен Синь в самом деле отправится к Юпитеру на новом Ореоле, то, что бы ни случилось, корабль обеспечит ее всем необходимым до конца ее дней. Чен Синь покачала головой. «Лети без меня. Возьми Ореол. Я все равно не принимаю участия в текущих делах концерна, так что вполне могу остаться на Земле». «Ты просто не хочешь оказаться среди тех немногих, кто выживет». «Я буду здесь, вместе с миллиардами людей. Что бы ни произошло, когда с тобой это разделяют миллиарды других, становится не так страшно». «Я волнуюсь за тебя», — проговорила АА и положила руки на плечи Чен Синь. «Меня беспокоит не то, что ты погибнешь вместе со всеми остальными, а что тебе доведется испытать что-нибудь похуже смерти». «Я это уже проходила». «Если ты продолжишь мечтать о световом корабле, тебе придется пройти это еще не раз. Уверена, что выдержишь».